Глава 30. Вторник, 13 сентября 2022 года. Что за дурацкое сообщение ты прислала мне сегодня вечером? Что значит, ты много о нас думаешь, и лучше нам поговорить при встрече? Ты собираешься порвать со мной, Лорен? Бросить меня? Я не знаю, что тогда сделаю. Наши встречи с тобой, эти несколько раз в неделю, наши смски дважды в день — вот единственное, что имеет для меня смысл в жизни. Или это из-за того, что я рассказал тебе вчера про то, как мой отец обманывал мою мать? И как я вырос, ненавидя супружескую неверность больше всего на свете, а теперь неверен сам? Ну что мне стоило промолчать, а? Тут же совсем другая ситуация, Лорен. Вики давно меня не любит. Мне, конечно, тоже нечем гордиться, ведь я неверный супруг. Но поверь, это совсем не то же самое, что было у отца с моей матерью. А твой брак с самого начала не был настоящим. То есть мы с тобой никого не обманываем, по крайней мере, не по-настоящему. Мы не лжецы. Вот, вот, вот, что я особенно ненавижу, эту слабость. Ощущение уязвимости. Я клялся, что никогда не позволю этому случиться снова. И вот позволил. 20 лет я возводил стену между собой и миром. 20 лет стерег все подступы к ней, но стоило мне увидеть тебя тогда на Мичиган-авеню, как я сломал ее собственными руками и вышел к тебе, такой же голый и уязвимый, как 20 лет назад, когда ты превратила мою жизнь в пустыню. Может, я придаю случившемуся слишком много значения? Может, причиной тому дерьмо, в которое превратилась моя жизнь, все мои карьерные перспективы пошли прахом, брак превратился в дружбу, и это туманит мне мозг? Да, наверное, я просто слишком эмоционально ко всему отношусь, а на самом деле все нормально. Разве ты не понимаешь, что твоя смска «много думаю о нас, поговорим при встрече» для меня чистая пытка? Теперь я буду мучиться до самого утра, ждать, пока ты включишь свой дурацкий мобильник. Ведь не бежать же мне к тебе в самом деле. Так что спасибо тебе, Лорен, удружила, вывернула меня наизнанку. Снова. Я знал, что так будет. Знал.